Асбурдж или Асбурдж? Был ли он вершиной Тенерифа или нет, но он был вулканом? Когда началось погружение западной Аталы или Ада, и те, которые спаслись, поведали это своим детям? Атлантида Платона погибла от вод снизу и огня сверху. Великая гора не переставала изрыгать пламя. Огонь, изрыгающее чудовище, осталось одиноким среди развалин злосчастного острова. Разве греки, которых обвиняют в заимствовании от индусов легенды Аталы и в измышлении другой Атлантиды, также обвиняются и в том, что они взяли их географические представления и число 7? Знаменитая Атлантида не существует более, но едва ли можем мы сомневаться, что она существовала однажды, говорит Прокл. Ибо Марцелл, написавший историю о делах Эфиопии, утверждает, что подобный остров и столь обширный однажды существовал, и это засвидетельствовано теми, кто писали повествования о внешнем мире. Так они передают, что в то время в Атлантическом океане было 7 островов, посвященных Прозерпине, и кроме этих еще 3 огромного размера, посвященные Плутону, Юпитеру и Нептуну. Но помимо этого жители последнего острова, Посейдониса, благодаря рассказам своих предков, сохранили память о чудовищных размерах Атлантического острова, управлявшего в продолжении многих периодов всеми островами в Атлантическом океане. От этого острова можно было пройти на другие большие острова, расположенные недалеко от суши, около которой находится настоящее море. Эти 7 двипа, не точно обозначенные как острова, составляли, по мнению Марцелла, тело знаменитой Атлантиды. Это наглядно показывает, что Атлантида есть древний материк. Атлантида была уничтожена после ужасающей бури. Это хорошо известно авторам Пуран, из которых некоторые утверждают, что вследствие этого страшного содрогания природы 6 двипа исчезли. Asiatic Researches 11.27.